озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Глава 132. Будущее больше не мрачное. Огненные атаки Силинг были чрезвычайно мощными, но и затрачивали они много манны. Использование Дикого Пламени стоит 300 ОМ, но у нее есть способность восстанавливать 1% манны в секунду, а имея 10 000 манны на нулевом уровне, она должна была очень быстро восстанавливать потраченную манну. Все утро Силинг сеяла хаос на территории красноглазых ящеров, превратив это место в абсолютный кошмар. Эти огненные существа не ожидали, что будут сожжены сильнейшим огнем зверя. Силинг всегда летала рядом с Линченем, чтобы не спугнуть вновь появившихся ящеров. И как только они появлялись, они были моментально убиты. Опыт Линченя и девушек стремительно рос. Прошло утро. Но и полдень еще не наступил, и Линчень наконец-то открыл глаза. Он зевнул и посмотрел на полоску опыта. Только за утро его уровень поднялся до 20%. Такая эффективность была впечатляющей, если учесть, что это происходило, пока он спал. Если бы он не делил опыт с Юнь Мэн Синь и другими, то уже был бы близок к 14 уровню. Другие игроки должны были охотиться на одних и тех же монстров полдня, но Силинг могла уничтожить всех парой взмахов крыльев. Такая скорость прокачки была пугающей. Линчень посмотрел на Силинг и Сяо Хуэй и пришел к угнетающему осознанию того, что Сяо Хуэй был уже 13 уровня, а Силинг была 7 уровня. С 5100 силой, магической атакой и наносила больше 10 000 урона диким пламенем. Такая сила! Ненормально! «Ау, девочки, мы возвращаемся!» Линчень встал, потягиваясь. Мягкая, податливая трава и легкий ветерок способствовали появлению в нем желания снова лечь и поспать. Изначально он сказал это ради шутки, что ляжет спать, но не думал, что на самом деле уснет. После того, как он позвал их, они удивились, но все же подошли, сели на траву и начали весело общаться. «Эй, ты наконец-то проснулся! Сказав, что пойдешь спать, ты просто уснул на столь долгое время. Ты не боишься, что будешь закусан до смерти?» — сказала Сяо Ци, увидев, что Линчень проснулся. «Линтянь, ты не познакомил нас с твоими питомцами. Что это за красивая птица? Она только настолько сильная, что даже страшно. Ее зовут Силинг», — ответил Линчень. «Силинг, хорошее имя. Где ты нашел ее? Она такая сильная. Это секрет». «Вак, ладно. А что это за собачка?» «Его зовут Сяо Хуэй. Но это не собачка», — сказал Линчень. Ведь он тоже признал в ней собачку первый раз. «Это совершенно точно собака. Имя Сяо Хуэй тоже миленькое. Посмотрите, как он бегает. Он такой миленький. Но он бегает так быстро. Я много раз пыталась догнать его и обнять, но каждый раз он убегал от меня». «Само собой. Скорость Сяо Хуэя больше 300. Если бы ты смогла поймать его, это было бы странно», — пробормотал себе под нос Линчень. «Мы все достигли 11 уровня. И так получили 20 ОУ», — сказала Юнь Мэн Синь, обращаясь к Линченю. Не напрягаясь, они достигли 11 уровня и получили по 20 ОУ. Это было отлично. У Линченя было 24 неиспользованных ОУ. Они точно от элитных красноглазых ящеров, убитых Силинг. Линчень кивнул и после, подняв голову, выкрикнул: «Силинг, Сяо Хуэй, возвращайтесь!» Еще одна большая область вместе с ящерами была кремирована Силинг. Ее манна всегда была полной, в конце концов Дикое Пламя — слабейший из ее огненных навыков. Быстро отвечая на призыв Линченя, Силинг и Сяо Хуэй вернулись, и Линчень сразу отправил их измерение домашних питомцев. Уже полдень, всем нужно отдохнуть и пообедать. И да, Мэн Синь, не мучи себя. Жизнь прекрасна, и в ней можно многим наслаждаться. Кроме того, в мечте не только ты. Есть я, Сусу и Цицы. Несмотря на то, что это только начало, верь в нас. Юнь Мэн Синь и правда сильно себя перегружала. То же самое говорил и Юнь Фэн. Возможно, все это он видит из-за Шуйжо. Юнь Мэн Синь была поражена, смотря вокруг бегающим взглядом. Она слегка кивнула. Хорошо, я... Тогда продолжим после полудня. Час, думаю, сойдет. Сказав это, Лин Чэнь помахал рукой девушкам и, не давая им возможности ответить, вышел из игры. Эй, Лин Тянь! Ух, он так быстро вышел. Еще так много вещей, что я хотела бы спросить его. Сяо Ци махнула рукой, пытаясь поймать его. Но ее рука поймала воздух, и она раздраженно топнула ногой. За одно утро он разжег невероятно огромное любопытство в ней. Она хотела узнать его имя, семью, историю. Да она даже не знала, как он выглядит. Я тоже с вами прощаюсь. Увидимся во второй половине дня. Мубин Яо кивнула и вышла из игры. Она оставалась все так же безразличной. Внезапно появился красноглазый ящер. Юнь Мэн Синь моментально отошла к безопасной области. «Скажите мне, встречался ли вам раньше Лин Тянь?» Смотря на красноглазых ящеров, спросила Сяо Ци. «Он такой сильный, но я никогда о нем не слышала. Он раньше никогда не играл в виртуальные игры. Он должно быть сильнее Императора. Почему кто-то настолько сильный присоединился к мечте? Это даже более странно, чем желание присоединиться к сестренке Му». Изначально, когда Юнь Мэн Синь создала гильдию «Мечта», в нее пожелало вступить только двое – ее ближайшие подруги – Сяо Ци и Суэр. И поэтому, когда к ним решила присоединиться Мубин Яо, они были невероятно удивлены и рады. Возможно, Мубин Яо присоединилась из-за Лин Тяня? Юнь Фэн не сказал, как смог уговорить Лин Тяня вступить. И про то, что это была сделка, требования которой уже выполнены. Он сделает все ради достижения ее цели. Он был надежным человеком. Менее чем за 10 дней до старта игры Лин Тянь множество раз перевернул этот мир. Насколько же высокое место у него будет спустя 2 года? Изначально я создала гильдию из непокорности и желания бороться. До сегодняшнего дня я считала, что это невозможно, не думая, прошептала Юнь Мэн Синь. Она обычно всегда спокойна, но Лин Чэнь что-то расшевелил в ней. Но теперь у меня появилось это странное и необъяснимое чувство, что за эти 2 года моя гильдия мечта станет процветать. И все это из-за одного игрока, который, возможно, станет легендарным. И что это за игрок, Сусу и Цицы понимали. Это звучало невероятно для Юнь Мэн Синь, но она хотела верить в это. Изначально в мечте были Юнь Мэн Синь, Сяо Ци и Суэр. Они даже не знали, как управлять или как создать гильдию. Только энтузиазм и только вера в будущее. Как они будут развиваться, они не знали, даже когда к ним присоединилась Мубин Яо. И только после прихода Лин Тяня их настроение полностью изменилось. Ядро мечты больше не Юнь Мэн Синь, а Лин Тянь. Будущее гильдии мечта больше не было мрачным. «Жо-жо, время обеда!» После того, как он приготовил еду, Лин Чэнь сменил одежду и позвал Шуйжо, что была еще в игре. Очень скоро она открыла глаза и довольно воскликнула. «Старший брат, я почти достигла 4-го уровня!» «Так быстро?» «Угу». Так как 2 старшие сестры отвели меня в место, где были высокоуровневые монстры, я стала так быстро качаться. Они также защищали меня, когда маленькие монстры нападали на меня. Кроме того, старшие сестры уже 10-го уровня, но не покинули деревню и сказали, что подождут меня, чтобы покинуть ее вместе. Я не хочу этого, я пыталась их переубедить, но не смогла. Эти 2 старшие сестры действительно классные. И я не знаю, как их отблагодарить. Лин Чэнь мягко улыбнулся, помог ей сесть и одел ей носки. Это все потому, что Жожо слишком милая, поэтому они не хотят оставлять тебя. Я буду ждать того момента, когда Жожо попадет в город Лазурного Дракона, и тогда мы вместе их отблагодарим. Ну а теперь пора есть. О, пахнет восхитительно! Глава 133. Сюань Юань Сюэй. Старший брат, тебе не надо беспокоиться обо мне, я сама могу ходить. Шуйжо, о которой всегда заботился Лин Чэнь, начала этому сопротивляться. Он положил ее обратно, но руки все равно оставались на талии на случай, если она начнет падать. После того, как она приняла лекарство 1-3-2-2-3, силы Шуйжо быстро восстановились. Тем не менее, она все еще слаба, и ей нужно больше времени, чтобы восстановиться. «Ты уверена?» Лин Чэнь надеялся, что она справится, но все же спросил. «Старший брат, смотри на меня внимательно!» Лин Шуйжо улыбнулась Лин Чэню, затем осторожно поставила ноги на землю и встала с кровати. Ее тело все еще немного дрожало, но теперь она полагалась полностью на свои силы, чтобы оставаться на ногах. Отпустив Лин Чэня, она начала идти вперед, с лицом полным уверенности и мягкой и упрямой улыбкой. Несмотря на то, что она шла не очень быстро, каждый ее шаг был уверенным и крепким, в отличие от того, что был ранее, когда она еле шла. Шуйжо вышла из рук Лин Чэня. Теперь он не держал ее, и она шла самостоятельно. Она осторожно вышла из спальни, немного улыбнулась и направилась к обеденному столу. Села за свое обычное место. Несмотря на то, что потребовалось кое-какое время, Лин Чэнь не сомневался в ней. С каждым ее шагом Лин Чэнь чувствовал, как его сердце таяло. Он смотрел, как она садится на стол, и в этот момент для нее было невозможно не заплакать. «Шуйжо, только ты можешь принести мне столько счастья в этой жизни. Деньги, популярность, сила, власть – все это меркнет от твоей улыбки. Пока ты со мной, я буду самым счастливым человеком, и не важно, что будет происходить. Ради тебя я бы отказался от всего. Шуйжо, встреча с тобой – это божий дар. Лучше, что происходит со мной. Юнь Фэн, за твою доброту я отплачу тебе». В час дня Лин Чэнь появился на территории красноглазых ящеров. Осмотревшись, он обнаружил, что он один, не считая групп красноглазых ящеров. Группа Юнь Мэн Синь еще не пришла или ушла, так как это место для них слишком опасно. И в тот момент, когда он решил призвать Си Линг и Сяо Хуэя, рядом с ним появилась очаровательная фигура. Как богиня в черных одеждах и аурой благодати, ее волосы цвета крыла ворона стекали на ее талию. Каждый раз, когда он видел Ци Юэ, он начинал терять контроль. У нее были узкие брови, сверкающие словно звезды в ночи глаза, прекрасный нос и фарфоровая кожа. Для любого было бы тяжело контролировать себя. Лин Чэнь смотрел на ее потрясающее тело, пока не отвел взгляд и не сказал холодно. «Разве я не говорил, чтобы ты появлялась только когда я скажу?» Ци Юэ прикусила губу и приподняла брови, а в ее глазах промелькнула печаль. «Юный господин, вы и правда настолько не хотите меня видеть?» Все утро юный господин был окружен такими красавицами, что даже мне захотелось ими обладать, как питомцами. Возможно, кто-то из них похитил душу молодого господина, и он забыл собственное имя. На самом деле, только основываясь на собственном опыте, Лин Чэнь никогда не видел кого-то, кто мог бы посоперничать с Ци Юэ. В конце концов, она была персонажем виртуального мира и была создана совершенной. Ее красота была дьявольской. Ее объемная грудь, что была прикрыта черной кружевной одеждой. Кроме того, ее одежда была сильно изношенной, что еще сильнее выделяло ее округлости. И когда она говорила, ее грудь покачивалась, чуть ли не выпрыгивая из одежды, что Лин Чэнь находил особенно привлекательным. Эта женщина сделала бы жизнь любого мужчины недолгой. Оставаться рядом с ней было слишком опасно. И лучшее, что мог сделать Лин Чэнь, это максимально ее избегать, так как каждый раз, когда она появлялась, у него было непреодолимое желание сорвать с нее одежду и взять ее силой. «Циюэ, можно задам вопрос?» Циюэ подошла к Лин Чэню и поджала красные влажные губки. Лин Чэнь закрыл глаза и сказал: «Если в один день я найду все святые и божественные сферы, у меня хватит сил противостоять Альянсу Янхуан?» Если бы это услышал нормальный человек, то он бы подумал, что Лин Чэнь сошел с ума. Но он говорил совершенно серьезно. Циюэ рассмеялась. Все, что она знала об Альянсе Янхуан, это из общения с Юнь Мэнсинь. «Если ты сможешь вернуть лунную кару в ее завершенное состояние, ты сможешь втоптать в грязь даже богов. Все люди унижены твоей силой, даже Альянс Янхуан. Даже если вы захотите уничтожить десятки и даже сотни тысяч людей, такая сила всегда будет под рукой». Слова Циюэ заставили сердце Лин Чэня остановиться, пока он думал, правда ли это, и может ли на самом деле существовать нечто настолько сильное в видеоигре. Конечно, нет. Тем не менее, найти божественные и святые сферы невероятно трудно. То, что юный господин нашел сферу Стрельца, это уже невероятная удача. Другой бы никогда не смог найти ее. Если вы хотите найти их все, вам придется обыскать каждый дюйм континента и океана вокруг. Но молодому господину не стоит беспокоиться. Думаю, вы сможете найти их все за 1000 лет. 1000 лет? Это что, шутка? Спустя 100 лет меня уже не будет в этом мире. Не говоря уже о 1000. Лин Чэнь плакал про себя. Разрывающий сердце аромат Циюэ ударил в нос Лин Чэня, и она появилась перед ним. «Молодой господин, вы думаете о лунной каре? Я все еще не закончила говорить о... Вы можете вернуться в моей компании. Если вам нравится какая-то младшая сестренка, что была утром, если вы просто попросите, я сразу же помогу вам с ней. Даже если вам нравятся все, отлично. Я могу сделать так, что они сами станут вашими личными питомцами. Как насчет этого?» Его кровь закипела, а сердце начало биться сильнее. Циюэ встала и посмотрела на него своими красивыми глазами. Притянула руку, улыбнулась очаровательной улыбкой и испарилась в воздухе, оставив после себя лишь сладкий аромат. И в этот момент недалеко от Лин Чэня появилась белая фигура с холодной аурой, окружающей ее. Мубин Яо. Увидев Лин Чэня, Мубин Яо оглянулась и, убедившись, что никого не было в округе, она быстро подошла к нему. Теперь, встав перед ним, она преклонила одно колено, приложив правую руку к сердцу. «Господин», — холодным, без каких-либо эмоций голосом сказала Мубин Яо. Уход Циюэ позволил Лин Чэню вздохнуть. Он посмотрел на Мубин Яо и безразлично улыбнулся. «Встань! Сколько раз я должен говорить, чтобы ты не преклоняла передо мной колени? Бин Яо не посмеет быть равной господину». Получив приказ Лин Чэня, она встала, но голова все еще была опущена, стараясь опустить тело максимально низко. Лин Чэню было слишком лень продолжать бороться с этой проблемой. Уже был почти час, и группа Юнь Мэнсинь должна была скоро появиться. Подумав, Лин Чэнь спросил: «Скажи мне их реальные личности». Мубин Яо безэмоционально кивнула. «Юнь Мэнсинь – единственная дочь главы финансовой группы Юнь. Ей 19 лет, живет в северном Пекине. Место, где она живет, называется студией «Мечта». Суэр и Сяо Ци также проводят там много времени. Я также живу там». Мубин Яо относилась к своим словам как и к золоту, и говорила очень мало. И все, что он уже знал о ней, она не сказала. Сяо Ци – дочь босса северо-китайской мафии Сяо Джаня. Ей 17 лет, и она принцесса боевого альянса. У нее есть очень сильный старший брат Сяо Цуфен. Суэр – дочь мэра Пекина. Ей 15 лет. Ее мать умерла, когда она была маленькой. так что они никогда не чувствовали себя в безопасности. С самого раннего возраста. У нее слабый характер, и она редко выходит на улицу. «О, Суэр!» — Лин Чэнь прервал Мубин Яо. Он знал, что у нее сильная поддержка, но дочь мэра Пекина... «Я слышал, у нее есть жених, ты знаешь?» «Знаю, вы тоже знаете», — ответила Мубин Яо. «Правда?» «Сюань Юань Сюэи». «Что?» — брови Лин Чэня вскочили, а в глазах отразился холод. Глава 134. Больше независимые. Сюань Юань Сюэи. Мубин Яо посмотрела вниз и увидела, что Лин Чэнь так сильно сжал кулаки, что было слышно, как хрустят его кости. Все эти годы он защищает девушку по имени Шуйжо и не оставляет ее одну ни на мгновение. Ради нее он перестал убивать, ради нее он всем жертвует. Также он сказал, что решил забыть все обиды, что были в прошлом. Тем не менее, реакция Лин Чэня говорила о том, что он не забыл прошлые обиды, и что ту глубокую ненависть он еще не отпустил. Ради того, чтобы заботиться о Шуйжо, он не предпринимал никаких действий, даже не упоминал их имена. Все, чтобы Шуйжо жила мирной и безопасной жизнью вместе с ним. Мубин Яо считала, что если Шуйжо умрет от Исрока, тогда вся ненависть и печаль вырвутся, и он станет обезумевшим. И это приведет к ужасным последствиям. «Сюань Юань Сюэи – это император меча?» – спросил, нахмурившись, Лин Чэнь. Из всех людей, что он знал, человек, который осмелился бы зваться император меча, быть номером один в небесном рейтинге и быть близким Лун Тянь Юню, мог быть только человек из семьи Сюань Юань. «Нет», – сказала Мубин Яо. «Миссия Сюань Юань Сюэи – защищать семью Лун. И он никогда не входил в виртуальный мир ранее. Даже если бы захотел, семья Сюань Юань не позволила бы». «Это не он?» Он нахмурился, а лицо показывало полное замешательство. «Тогда кто император меча?» «Я не знаю. Каждый раз, когда появляется император меча, он в плаще, и этот плащ покрывает каждое открытое место. Все, и руки, и волосы, и даже глаза. Никто никогда не видел, как он выглядит по-настоящему. Кроме того, он никогда не говорит, он только убивает. Я много раз пыталась узнать, кто он, но все время проваливалось. Все, что я знаю, это его имя, Фэн Си Юй. Такое же, как и в виртуальных мирах. Должно быть, единственные, кто знают его истинную личность, это семья Лун», — ответила Мубин Яо. Лин Чэнь замолчал. «Когда такой человек появился в семье Лун, ты сражалась ранее с императором меча?» «Это закончилось моим полным поражением», — прямолинейно ответила Мубин Яо. Лин Чэнь покачал головой и сказал тихим голосом: «Забудь об этом. Кто он, меня не интересует. Возможно, мы когда-нибудь сразимся, и я узнаю о нем что-нибудь». Он внезапно засмеялся. «Жо-жо становится лучше, и у меня руки чешутся сделать что-нибудь». «Бин Яо, защищай Мэн Синь и ее компанию. Лун Тянь Юнь наверняка уже начал расследование и послал людей, присматривай за ними и будь всегда начеку», — напомнил ей Лин Чэнь. Мубин Яо кивнула. «Не беспокойтесь, господин». «Угу», — ответил Лин Чэнь. Он посмотрел на эту холодную красавицу и небрежно ей улыбнулся. Лин Чэнь повернулся, осмотрелся, решив, что следующие несколько дней будет качаться тут вместе с гильдией. Их прогресс утром был не таким уж и медленным, но и не быстрым. В конце концов, монстров уничтожала только Силинг, а опыт делился на пятерых. Он не знал, что его улыбка заставила сердце этой девушки биться быстрее. В момент, когда было время, и она думала о том, чем эта слабая девочка, которую зовут Шуйжо, околдовала этого человека, что он так сильно изменился ради нее, Он настолько изменился, что даже не позволял никого себе убивать, подавляя в себе безумную ненависть. Несмотря на то, что она болела неизлечимой болезнью из рог и была на границе жизни и смерти, она все равно была самой счастливой девушкой на Земле. Как только наступил час дня, Юньмен Синь, Сяо Ци и Суэр одновременно вошли. Они жили в одном месте и поэтому вместе вошли. «Старшая сестра Му, Линтянь, вы долго нас ждали?» Увидев, что их уже ждут Линтянь и Му Пиньяо, Юньмен Синь подошла к ним. «Нет, только вошли», — сказал Линтянь с улыбкой. «Старшая сестра Му, старший брат Линтянь», — за спиной Юньмен Синь поздоровались с ними. Суэр словно кукла, которую хотелось бы обнять. Сяо Ци быстро схватила Линтяня за руку. «Старший брат Линтянь, тебе нельзя спать больше. До обеда мы так много о тебе говорили втроем. Мне так хочется о многом тебя спросить, поэтому убедись, что сегодня все расскажешь, хорошо?» «Старший брат Линтянь», в результате чего Сяо Ци усадила Линтяня на траву и начала задавать сотни вопросов, а он ей отвечал. Конечно, в такой ситуации, в окружении четырех красивых девушек, любой был бы рад оказаться, и Линтянь тоже. Не так далеко Си Линг и Сяо Хуэй работали, не покладая рук, превращая красноглазых ящеров в опыт для Линтяня и остальных. Несмотря на то, что они познакомились недавно, они все чувствовали близость друг к другу. Ведь все они встретились только благодаря мечте. И когда Линтянь присоединился к этой гильдии, в ней произошли огромные перемены. В течение следующих 4 дней Линтянь тренировал девушек на территории красноглазых ящеров. Конечно, это было тяжело назвать прокачкой. Это был свободный опыт. Под смехотворно сильными атаками Си Линг красноглазые ящеры превращались в опыт. И уровень девушек быстро рос. Все они были уже 13 уровня. А у Линтяня из-за дебафа «Дзинь, поздравляем, вы повысили уровень. Теперь вы 14 уровня. ОЗ плюс 20, ОМ плюс 10, сила плюс 5. Дзинь! Ваш питомец, святой духовный зверь, получил уровень. Теперь он 14 уровня». В то время как девушки взяли 2 уровня, Линтянь смог достигнуть 14 уровня. Что же касается Сяо Хуэя, его уровень давно догнал Линтяня и был им ограничен. Наконец-то 14 уровень. Выдохнув, сказал Линтянь, увидев знак повышения уровня над головой. «Поздравляю, старший брат Линтянь, наверняка первый в Китае. Нет, во всем мире, кто достиг 14 уровня. Я слышала, как только кто-то достигает 15 уровня, появится ранговый список игроков по уровню», — сказал, улыбаясь, Сяо Ци. «И тогда старший брат Линтянь наверняка будет на первом месте, и мы... мы уже 13 уровня, точно будем в лучшей сотне. Ва! Только мысль об этом меня воодушевляет». Девушки считали, что скорость прокачки Линтяня несколько медленная. Когда они впервые встретились, он был 13 уровня. И в течение этих нескольких дней они поднялись уровень с 10 до 13, а Линтянь только с 13 до 14. Они не сильно об этом задумывались. И в этот момент Юньмен Синь встала и сказала: «Ци-ци, Су-су, с нашим уровнем мы уже в топе сотни, и все же...» Она сделала паузу и продолжила: «С завтрашнего дня мы пойдем качаться самостоятельно, а Линтянь отдельно от нас». Линтянь посмотрел на Юньмен Синь, но ничего не сказал. «Почему? С братом Линтянем так просто качаться, нам даже не приходится что-либо делать. Почему мы должны расставаться?» Сяо Ци и Суэр были удивлены. «Это потому, что мы стали слишком высокого уровня. Это плохо для нас?» — тихо спросила Суэр. Юньмен Синь покачала головой. «Нет, причина в другом. Уровень не определяет нашу силу. Повышая его, мы получаем немного характеристик. Но личные навыки намного важнее. То, что ты в топе, это хорошо, но нам нужно повышать собственную силу. Вспомните второго в небесном ранге, бога смерти, Гуйя. Его обычно нет в топах, но он все же номер два в Китае. Но почему мы должны разделиться с братом Линтянем? Все просто. Юнь Мэн Синь была спокойной. Изначально она хотела это сказать еще вчера. Потому что Линтянь все нам дает. Опыт, вещи, скрытые профессии. Если мы останемся с ним, то будем слишком сильно на него полагаться. И кроме того, мы теряем волнение и опасность от этой игры. Ведь мы не встречаем опасных монстров и не страдаем от истощения и опасности от сложных ситуаций. В итоге игра просто нам наскучит, и это станет рутиной. А наше мастерство будет падать. И пусть у нас будет лучшее вооружение и класс, без опыта мы ничего не сможем. Это шокировало Сяо Ци и Суэр. И они погрузились в молчание. Линтянь чрезвычайно силен. Настолько силен, что это непостижимо. Но в гильдии мечта не только Линтянь. Каждый из нас должен быть сильным. И если мы уйдем, то прокачка для Линтяня будет более простой. Он сможет делать задания его уровня и подтянуться до более высокого уровня быстрее. И тогда наша гильдия будет прославлена вместе с ним. Пока мы рядом с ним, мы будем бременем для него. А мы ведь не хотим этого, верно? У нас свои классы, и мы имеем свою силу. Мы должны сами бороться, чтобы понять, чего мы сможем достигнуть собственными силами. Линчень улыбнулся. Он ждал, что Юнь Мэн Синь скажет это. Получив столько поддержки от него, теперь они должны избавиться от зависимости от него. Он рассчитывал, что когда гильдия мечта возвысится, это будет не только благодаря ему. «О, теперь я поняла!» Подумав над этим, Сяо Ци начала энергично кивать, а растерянность пропала с ее лица. Ее желание расставаться с Линтянем пропало. Она та, кто всегда восхищалась сильными людьми и сама всегда стремилась к совершенству. Хотела стать сильнее и не проигрывать парням. Линчень был тем, кто вызывал в ней невыносимое любопытство, и тот, кем она тайно восхищалась. До сих пор она хотела неспешно пользоваться преимуществом, что давал ей Линчень, как само собой разумеющееся. И только после слов Юнь Мэн Синь она поняла это. «Я послушаюсь старшую сестру», — сказала Суэр, кивнув головой. Глава 135. Первый миллионер. «Линтянь, начиная со следующего дня, давай качаться отдельно. Мы не должны больше обременять тебя. И тогда мы станем полезны гильдии мечта. Мы все часть гильдии, и если мы будем сильнее, то гильдия станет сильнее. И поэтому мы больше не будем обременять тебя. Я не хочу, чтобы девочки стали зависимы от тебя», — сказала Юнь Мэн Синь, повернувшись к Лин Ченю. И, видя его реакцию, поняла, что он ждал от ней этих слов. С Си Линг, даже если они пойдут на территорию монстров 30 уровня, это все равно для них будет слишком просто. Ведь она будет уничтожать их за считанные секунды. И тогда прокачка станет еще быстрее. Тем не менее, Лин Чэнь не сделал этого и остался на территории монстров 15 уровня, чтобы они не подняли уровень слишком высоко. Ведь тогда они могли бы привлечь очень много внимания, как только появится ранг игроков по уровню. И обладать высоким уровнем без реального боевого опыта принесет им только проблемы. Поняв план Лин Ченя, что мог поднять их уровень до невероятного уровня, но не сделал это, Юнь Мэн Синь стала уважать его еще сильнее. Он не был поверхностным человеком, гоняющимся за славой, у него были планы глубже. И это значит, что он искренне помогает гильдии мечта и ей. «Вы уверены в этом?» – спросил Линчень, глядя на трех девушек. Сяо Ци начала кивать головой и подняла свой маленький кулачок. «Да, старшая сестра Мэн Синь права. Мы все члены мечты, и мы все должны внести вклад. И не должны обременять брата Линтяня. Поэтому мы сами будем добывать себе предметы и выполнять свои задания. Старший брат Линтянь и старшая сестра Му должны качаться самостоятельно. С вами наша гильдия станет самой известной когда-то, и мы точно не станем обузой для вас и будем усердно работать ради этого». «Старший брат Линтянь, старшая сестра Му, мы постараемся», — серьезно сказала Суэр. Линчень улыбнулся. «Если это так, то ладно. Тем не менее, если с вами что-то случится, сразу же скажите мне». «Хорошо, но нас не так-то легко запугать». Три девушки приняли выводы Мэнсинь и отказались качаться вместе с Линтянем. Они решили отправиться в город Лазурного Дракона. Получив 13 уровень, они решили не спешить в прокачке и отправились изучать город, в то же время обсуждая будущее гильдии Мечта. «Бин Яо, ты должна идти с ними. Если что-то случится, дай мне сразу знать». У Бин Яо кивнула и направилась в сторону, куда шли остальные девушки. Территория красноглазых ящеров – это место, куда большинство игроков не осмелилось бы войти. И Лин Чэнь остался там один. С четырьмя красавицами до этого ему было бы скучно в любом месте. Но, смотря на землю, где валялась куча трупов ящеров, Лин Чэнь не был доволен. «Может, я просто не хотел их отпускать?» – пробубнил тихо Лин Чэнь. «Думая немного». Неподалеку Силинг все еще уничтожала ящеров, а снизу бегал счастливый Сяо Хуэй и пожирал трупы. Так как Лин Чэнь был теперь один, его уровень рос очень быстро. Но все же Лин Чэню это не нравилось. Он не чувствовал опасности и духа приключения, он просто получал свободный опыт. Ци Уэ сказала, чтобы он смог найти все святые и божественные сферы. Ему надо обыскать все уголки забытого континента. Не существовало коротких путей, чтобы найти эти сокровища. Поэтому пора уходить с этих равнин. Лин Чэнь только хотел отозвать Си Линг и Сяо Хуэй, как вдруг раздалось оповещение. «Дзинь, ваш питомец Си Линг повысила уровень до 10-го. Дзинь, способности вашего питомца Си Линг повысились. Бесконечный огонь повысился до 2-го уровня. Дикое пламя повысилось до 6-го уровня. Красный луч повышен до 6-го уровня». Внезапно Си Линг достигла 10-го уровня. Лин Чэнь открыл окно характеристик Си Линг. На 10-м уровне у Си Линг было 6000 силы магической атаки. Эта цифра вызвала головокружение у Лин Чэня. Эта цифра значила, что дикое пламя Си Линг теперь будет наносить 10 тысяч урона и красный луч больше 30 тысяч урона. Оно не может быть более сломано. И все же показатель здоровья был слишком мал. К 10 уровню у нее было только 800 ОЗ. В сравнении с 6 тысячью магической атаки и 20 тысячью манны это выглядело жалко. Да и ее защита тоже не блистала. Лин Чэнь посмотрел на навыки, что повысили уровень у Си Линг при получении 10 уровня. Бесконечный огонь. Текущий уровень 2, максимальный 5. Для получения 3 уровня питомцу нужно достигнуть 20 уровня. Пассивная способность манипулирует силой и создает из души пламя. Неестественное, а чрезвычайно опасное. Игнорирует любое сопротивление к огню. Эффект. Игнорируют любое сопротивление к огню, для создания огненной магии не требуется произносить заклинания. Весь огненный урон повышен на 10%. Вызывает эффект разрушения у всех, у кого низкая сопротивляемость к огню. Дикое пламя. Текущий уровень 6, максимальный уровень 10, для повышения до 7 требуется 20 уровень. Поджигает все цели в 30 метрах бесконечным огнем. Наносит 220% от магической атаки. Также есть 30% шанс поджечь цель на 10 секунд. Стоимость 300 манны. Перезарядка 5 секунд. Красный луч. Текущий уровень 6, максимальный уровень 10. Для повышения до 7 уровня требуется 20 уровень. Использует бесконечный огонь, чтобы собрать опаляющие солнечные лучи, создавая ужасный лазер, который атакует одну цель с неба, нанося 550% урона. Как только цель выбрана, нельзя уклониться. Стоимость 600 манны. Перезарядка 10 секунд. Улучшенное дикое пламя и красный луч немного усилились, но бесконечное пламя заставило ужаснуться Линченя. Атаки Силинг, что и так были невероятно сильны, а теперь весь урон огнем увеличен на 10%. Но что больше всего его заинтриговало, так это эффект разрушения. Значение для этого слова Линчень может придумывать очень много. Закрыв статус, Силинг прозвучало еще одно оповещение. «Дзынь, ваш инвентарь полон. Вы больше не можете брать предметы. Пожалуйста, очистите место в вашем инвентаре». Линчень остолбенел. Его инвентарь был увеличен камнем, что он купил у Цянь Гуньгуня, на 300 слотов. Значит, у него 500 слотов в сумме, и они все заняты? Линчень посмотрел в сторону носящегося Сяо Хуэня. Но вещи рядом с ним не пропадали. Линчень проверил свою сумку и чуть не ослеп от количества красных кристаллов. Огромное количество элементарных кристаллов силы. Он начал лихорадочно считать. Их было более 30 тысяч. Это число заставило Линченя улыбаться как дурака. Также в его инвентаре было много белых и серых предметов, а также кристаллов, зелий и чешуи ящеров. Все это заняло его 500 слотов. Чешую ящеров можно было продать торговцу за относительно большую сумму золота. Но она не сравнится с суммой, что он выручит за 30 тысяч кристаллов. Если он продаст их все за 80 золотых, то получит 2,5 миллиона золотых. А если продать по старой сумме в 150 золотых в оптовом магазине, тогда он заработает 4,5 миллиона. Я богат! Я до одурения богат! Линчень был очень рад. За 3 дня только усилиями Сяо Хуэя и Силинг он заработал миллионы золота. Это просто баг какой-то, Линчень задавался вопросом. Будет ли корпорация «Космос» делать с этим что-нибудь, когда узнает? Он сразу же отозвал Сяо Хуэя, и Силинг телепортировался в город Лазурного Дракона. Постояв немного на площади и подумав, Линчень отправился на рынок, в ломбард. Владелец ломбарда был скупой тощий старик. Линчень подошел к прилавку и высыпал на него все бесполезные предметы, в том числе и чешую ящеров. «Продаю все это». Он высыпал десятки тысяч чешуек на весы и получил за них 2000 золотых. После чего он показал 30 тысяч кристаллов силы. И в этот момент лицо владельца ломбарда стало совершенно бледным, будто он увидел призрака. Ему дали 30 тысяч кристаллов силы, а он отдал 4,5 миллиона. 4,5 миллиона. В настоящий момент невероятная до глупости сумма золота для игрока. И все это благодаря Сяо Хуэю. Сяо Хуэй использует тела ящеров, делая из них кристаллы. Это значит, что пока Силинг и Сяо Хуэй будут буйствовать на территории красноглазых ящеров, золото будет течь рекой. Один атакующий питомец, другой питомец поддержки вместе, он просто бесплатные, неопасные, что добывают огромные деньги машины. Будучи первым миллионером в таинственной луне, было много чего Линчень хотел сделать. Но то, что он хотел больше всего, это встретить Цинь Гуньгуня. Глава 136. Центральный аукционный дом. Так как таинственная луна была запущена не так давно, то система конвертации денежной валюты между реальным миром и виртуальным еще не была активирована, и само собой, ни страны, ни финансовые компании не могут еще использовать свои финансы для приобретения всего того, в чем они нуждаются. В отличие от Линченя, у кого было достаточно золотых, и он был способен их всех определить, купив все, что ему нужно. Линчень почесал свой подбородок, размышляя некоторое время. И убедившись в том, что вокруг него никого не было, он активировал свое устройство связи. Связавшись с человеком, он спросил тихим голосом. «Гуйя, когда откроют систему обмена?» «Ясно». После этого короткого обмена фразами Лин Чэнь отключил коммуникатор и шагнул вперед. Он направился на прогулку по городу Лазурного Дракона. Прогулявшись по рынку, району развлечений, административному району и пожилому району. В 2-3 часа ночи он прогуливался по центральному району. Он помечал на карте места, где был, после чего открыл карту города и, найдя себя на ней, снова сделал отметку, после чего он направился в резиденцию мэра. Резиденция мэра была все еще запретной зоной для игроков, но у Лин Чэня был специальный пропуск, благодаря которому он мог беспрепятственно входить и сразу направился в приемную. Вскоре он услышал торопливые шаги мэра. Мэр радикально изменился, его лицо было румяным и дышало здоровьем, а каждый его шаг был легок. Сразу видно, что он пребывал в отличном настроении. Лин Чэнь улыбнулся и спросил: «Мистер мэр, как ваш сын?» «Ха-ха-ха!» Мэр Лазурного Дракона весело рассмеялся. «Трава черного пламени оказалась эффективной, как и описывается в легендах. После того, как ему дали немного, половина змеиного яда пропала за первый же день, а за второй исчезла, и оставшаяся часть яда, несмотря на то, что он еще не до конца выздоровел, больше я не волнуюсь по этому поводу. Лин Чэнь, это все благодаря тебе, спасибо. В противном случае мой сын бы уже умер. Тебе нужна моя помощь? Если тебе что-то понадобится, просто попроси. Пока это не нарушает мои понятия, этики и морали, я помогу всем, чем смогу». Услышав слова мэра, Лин Чэнь решил не ходить вокруг да около и сказал: «Так как господин мэр сказал это, то я буду честен. Я бы хотел попросить у вас большое одолжение». Лин Чэнь подошел к мэру и открыл карту города Лазурного Дракона и указал на отмеченные места на карте. «Мне нужно право на владение этим участком города. Только на полгода». Площадь, помеченная Лин Чэнем, представляла из себя обширную, ничем не занятую территорию. Это был продолжительный участок земли длиной около 5 или 4 квадратных тысяч метров. Но он был не только большим, но и его месторасположение было невероятно удобным. Рынок был расположен на западной территории центральной площади. В то время как этот участок был расположен на восточной стороне, в непосредственной близости к площади. Почему такое хорошее место было пустым, Лин Чэнь не знал. Он только знал, что как только систему обмена включат, за это место будет вестись ожесточенная борьба. Такое хорошее и крупное место, даже предложи ты миллион, его невозможно было бы купить. И поэтому Лин Чэнь мог только надеяться снять его в аренду за некоторое время. Мэр некоторое время смотрел на Лин Чэня, после чего покачал головой. «Лин Чэнь, не то чтобы я не хотел помочь тебе, но это последняя главная территория города Лазурного Дракона. Каждый миллиметр там словно золотой, слиток, не как крупный алмаз. Мы планировали построить там роскошный жилой район и продавать дома там по астрономическим ценам. Но мне нужны права только на полгода», — повторил Лин Чэнь. «Выбирая это место, ты должен понимать, что это место очень дорогостоящее, даже для полугода. 1 миллион золотых. 1 миллион? Мэр уставился на Лин Чэня, после чего начал ругать. «Это место выходит на главную площадь. И это последняя, основная территория города. 1 миллион? Да ты, должно быть, шутишь». Лин Чэнь знал, что этой суммы было недостаточно. И он начал продолжать нащупывать цену. «Как насчет 1,3 миллиона? «Нет. 1,5 миллиона на 5 месяцев. «Абсолютно нет. 2 миллиона на 3, сказал Лин Чэнь, заскрежетав зубами. Бах! Мэр ударил рукой по столу. «Договорились». Через полчаса Лин Чэнь вышел из резиденции мэра с совершенной сделкой на 2 миллиона. И теперь у него в руках была купчая, которая четко нотариально указана, что он владелец лишь на 3 месяца. 3 месяца, хорошо. Лин Чэнь не волновался. С Сяо Хуэем и Силинг, с этой парой, что были машиной по производству денег, этот участок рано или поздно будет моим. У него теперь есть 3 месяца. Этого достаточно. Центральный аукционный дом города Лазурного Дракона. Центральный аукционный дом города Лазурного Дракона был сугубо для игроков. Они там выставляли и покупали различные вещи. Несмотря на то, что в город Лазурного Дракона уже вошло множество игроков, тем не менее, все еще не состоялось ни одного аукциона. Войдя в прихожую аукциона, он увидел старика 60-70 лет. Он посмотрел на Лин Ченя, зевнул, затем выпрямился и сказал скучающим голосом: «Приветствую, герой из другого мира. Моя фамилия Ли, а имя Фу. Можешь называть меня Владыка Удачи. Вы хотите что-то оставить для продажи на аукционе? Но я должен предупредить. Мы принимаем только редкие предметы. Другие вам лучше продавать в оптовом магазине. И даже если мы примем, пока не накопится достаточно товаров, мы не начнем аукцион. Кроме того, сборы за принятие участия принадлежат нам. И также мы возьмем комиссию 3-10%. От общей полученной суммы. Конечно же, если это будет очень редкий предмет, это принесет нам славу и больше посетителей. Тогда комиссия будет снята. И даже вы сможете решить время проведения аукциона. Итак, молодой человек, что вы хотели бы предложить?» Выслушать его было непросто. Но как только он закончил, Лин Чэнь быстро достал 3 предмета. «Эти 3 вещи я хотел бы продать на аукционе, но я не до конца уверен, удовлетворяют ли они условиям аукциона». Лин Чэнь достал черный боб, золотой браслет и черную серьгу. Эти предметы заставили глаза Владыки Удачи засверкать. Он протянул руку и взял черный боб, что был похож на овечий помет. Он понюхал его, удостоверившись, что это все же не помет, и начал изучать его характеристики. Это был помет, который купил Лин Чэнь у Цинь Гунгуня. Нет, это был таинственный боб, что давал использовавшему 100 УУ. Изначально он хотел дать его Шуйжо, чтобы она смогла быстро прокачать свои навыки. Но, подумав, что это слишком подозрительная штука, да и была в руках Цинь Гунгуня, он передумал и решил не давать чистой и невинной Жожо такую вещь. Дает использовавшему 100 АУ. О небеса! Что я вижу? Я смотрю на предмет из легенд. Держа в руках черный боб, его скучающий взгляд засветился, и он страстно выкрикнул: «Для путешественников это сокровище! Молодой человек, можете сказать, где вы купили его?» «О, пожалуйста, прошу простить мою грубость». Выражение лица Лин Ченя отрезвило Владыку Удачи. «Увидев такой легендарный предмет, я потерял над собой контроль и забыл про правила. Молодой человек, будьте уверены, когда мы продадим ваши предметы, никто не узнает вашу настоящую личность». «Это значит, что этот боб удовлетворяет условиям аукциона?» — спросил Лин Чэнь с улыбкой. Владыка Удачи кивнул. «Разумеется, совершенно точно подходит. Не только вы, игроки, захотите его, но и эксперты с забытого континента. Сказать, что это бесценное сокровище, не будет преувеличением. Этот предмет совершенно точно будет выставлен как лот». После этого Баба, он был очень заинтересован в остальных предметах. Он поднял золотой браслет. Внезапно его глаза расширились. «Золотой? Лунная цепь золотого ранга? Молодой человек!» Владыка Удачи пристально смотрел на Лин Чэня, переводя взгляд на цепь, что Лин Чэнь выбил из гигантской жабы жадности. «Ты знаешь, насколько ценна лунная цепь золотого ранга? Она намного ценнее любого другого предмета золотого в своем ранге. Такую цепь эксперт может наносить всю жизнь. И многим только остается мечтать о такой всю свою жизнь. Молодой человек, вы просто невероятны. Вы пришли в этот мир не так давно, и у вас уже есть лунный браслет золотого ранга. Если люди узнают о его появлении на аукционе, это будет невероятной сенсацией. Поверьте мне, это первый раз, когда игрок получил лунный браслет золотого ранга, ведь шанс его выпадения очень низок». Глава 137. Достижение 15 уровня. Золотая лунная цепь так сильно шокировала владельца аукциона, а ведь он наверняка видел много сокровищ. По-видимому, этот предмет стоит очень многих денег. Черная серьга. Как только он взглянул на нее, он стал чрезвычайно ошеломленным. Вы уверены в том, что хотите выставить на аукцион все это? Владыка удачи отложил серьгу и посмотрел внимательно на Линченя. Да, кивнул Линчень. Вы должны осознавать ценность этого браслета. Он первый в своем роде. И будет стоить намного выше обычной своей цены. Даже второго. Даже если бы мне предложили неограниченную сумму, я бы ни за что не продал его. Если вы будете использовать этот браслет, то станете очень знаменитым путешественником. Даже если до этого таковым не являлись. И он будет очень сильно помогать вам в путешествии, искренне сказал Владыка Удачи. Линчень небрежно улыбнулся. Тем не менее, я все еще желаю продать его. Большая сумма денег мне пойдет больше на пользу. Я уверен, что Владыка Удачи сможет выручить за этот предмет большую сумму. Владыка Удачи серьезно посмотрел на Линченя. Даже если бы он был идиотом, он бы не отдал так просто этот браслет. Значит, он точно необычный игрок. Он кивнул и сказал: «Раз так, то больше я ничего не скажу. Мы принимаем эти предметы. Кроме того, вы можете выбрать время проведения аукциона, и мы не возьмем с вас комиссию». Так как это был центральный аукционный дом и являлся самым большим аукционным домом в городе Лазурного Дракона, они были в состоянии оказать давление на другие аукционные дома. По мере того, как росла сила игроков, росла и сила различных аукционных домов, особенно те, что были признаны игроками. И чтобы выжить аукционному дому, нужны были хорошие предметы, чтобы привлечь ими новых игроков. Разница в репутации и силе среди аукционных домов, что выставляли обычные предметы и редкие, была такой, что нельзя даже сравнить. И, естественно, нельзя сравнить доход с выходной платы. И то, что он отменил комиссию для Линченя, не будет для него существенной потерей. Он был уверен в том, что все три предмета вызовут большой ажиотаж среди игроков. Договорились. Я еще не решил, когда провести аукцион, но я сообщу в течение 5 дней, сказал Линчень. Владыка Удачи кивнул и убрал три предмета, после чего передал Линченю квитанцию. Линчень проверил квитанцию и ушел с центрального аукциона. Старший брат, я уже почти 8 уровня. Я убиваю вместе со старшими сестрами монстров 10 уровня и качаюсь очень быстро. Как только Линчень вышел из аукционного дома, он услышал голос Шуйжо в своей голове. Раньше он не разрешал в такое время быть Шуйжо в игре, но ее психологическое состояние улучшалось. Играя весь день, она не казалась уставшей и потребовала разрешения играть побольше. Ведь тогда она сможет быстрее догнать Линченя, и они смогут играть вместе. Он не мог отказать ей в этой просьбе. Хорошая работа, но если ты чувствуешь себя уставшей, то выходи из игры и отдохни, хорошо? Напомнил ей Линчень. Угу, понятно. И еще эти сестры такие сильные, даже когда они окружены огромным количеством монстров. Монстры не могут попасть в них. И мне даже не приходится использовать свои лечащие способности долго. Линчень слегка улыбнулся. Яо Ин и Цянь Мо, если бы по ним было так легко попасть, они бы не были известны как абсолютный теневой дуэт красавиц. Теперь, когда Шуйжо с ними и качается вместе, то она скоро должна будет покинуть деревню новичков через 2 или 3. И спустя эти 2 дня он сможет быть с Шуйжо в виртуальном мире. И вместе качаться, выполнять задания, убивать монстров и путешествовать с ней, куда она захочет. Думая об этом, Линчень расплылся в улыбке. Но пока он будет ее ждать, он тоже должен качаться. Линчень вышел из города Лазурного Дракона и направился вглубь равнин. Минимальный уровень монстров тут 10 уровень, а максимальный 25. Пройдя через территорию красноглазых ящеров, он направился дальше, вглубь, пока не оказался на восточной стороне равнин. Это была территория тигров 20 уровня. Тигр, тип, зверь, уровень 20, ОЗ 820, свирепый зверь. У него большие клыки, длинные и острые когти. Также он является сильным и быстрым, довольно опасный тип зверей. Пассивная способность. Очень высока сила атаки и очень высокая скорость. При атаке есть 3% шанс оставить кровоточащую рану на 5 секунд. Жертва будет терять 30 ОЗ в секунду. Атакующая способность. Укус в прыжке. Прыгает на врага и может легко опрокинуть его на землю, после чего способен загрызть до смерти. Отлично, будем качаться здесь. С Селинг он качался быстрее всех людей. Тем не менее, если бы он качался очень быстро, это вызвало бы очень много подозрений у других. Да и с дебафом ревности небес ему приходилось тратить много времени для прокачки. Однако на территории монстров 20 уровня он мог его сократить. «Сяо Хуэй, Селинг, вперед!» Как только он это сказал, Селинг и Сяо Хуэй рванули вперед. Первый удар диким пламенем Селинг нанесла по большой группе тигров, которые только и успели что жалобно зарычать. С их жалкими 800 ОЗ они ничего не могли сделать с разрушительной мощью Селинг. Тем временем Лин Чэнь спокойно лег на траву и положил руки за голову. Предметы, которые падали с тигров, быстро подбирал Сяо Хуэй и сразу же поглощал их тела. Пока Селинг уничтожала все больше тигров, Сяо Хуэй деловито поедал их трупы. Он поглощал их так же быстро, как и красноглазых ящеров. И тоже мог поглощать их по 5 штук за раз. Через некоторое время Лин Чэнь открыл инвентарь, чтобы посмотреть на то, что же он выплюнул. Ядро тигриного сердца. Ядро, созданное из энергии тигров. После использования сила атаки повышается на 50, длительностью 10 минут. Лин Чэнь выдохнул в страхе. 50 очков силы атаки – это все равно, что получить золотой предмет 10 уровня, и эффект длился 10 минут, что было не очень долго, но и немало. Хоть это и был расходный материал, Лин Чэнь считал, что они точно не будут дешевле кристаллов. Лин Чэнь остался очень доволен. Он закрыл инвентарь и открыл карту забытого континента, которую он купил у Цинь Гуньгуня, и задумался. Шло время, его опыт быстро рос, и количество ядер тигров быстро увеличивалось в его инвентаре. Один день спустя. «Цинь, поздравляем, вы подняли уровень, и теперь вы 15 уровня. ОЗ плюс 20, ОМ плюс 10, силы плюс 5». «Цзинь, поздравляем, ваш питомец, священный духовный зверь, достиг 15 уровня. ОЗ плюс 200, ОМ плюс 5, защита плюс 20». «Цзинь, поздравляем, ваш питомец, алый дух, достиг 13 уровня. ОЗ плюс 40, ОМ плюс 1000. Физическая сила атаки плюс 10, магическая сила атаки плюс 300». «Цзинь, пассивная способность вашего питомца, священного духовного зверя, священная духовная аура, теперь 4 уровня». Священная духовная аура. Текущий уровень 4, максимальный 20 для улучшения на 5, 20 уровень. Используя священную духовную ауру, аннулировав зло, в округе для защиты матери природы улучшает свои первоначальные способности и своих компаньонов. Эффект удача плюс 4, сообразительность плюс 4. Учитывая себя, компаньонов и всех питомцев компаньонов. Эффект действует даже, когда питомец не призван. Когда очередная группа тигров погибла, Лин Чэнь достиг 15 уровня. Сяо Хуэй, что уже давно достиг нужного количества опыта, также наконец его достиг. И его священная духовная аура получила 4 уровень. Удача Лин Чэня и его восприятие достигли 10 очков. 10 очков – это предел для стандартного развития этих характеристик. Фух, наконец-то 15-й уровень. Лин Чэнь отвел взгляд от карты забытого континента. Карта забытого континента уже слишком огромна, а карта Циньгуньгуня была к тому же детальной. Если Лин Чэнь хотел тщательно изучить ее, ему потребовалось бы 2 или 3 дня. И тут он услышал звук оповещения. Цзинь! Оповещение для китайского сервера. Появился первый человек в Китае, достигший 15 уровня. Открыта рейтинговая таблица известности и уровни игроков на китайском сервере. И теперь их можно просматривать. Следующее оповещение прозвучало в голове только у Лин Чэня. Цзинь, вы достигли 15 уровня и стали первым на китайском сервере в рейтинге уровней. Желаете ли вы скрыть личную информацию? Нет необходимости, моментально сказал Лин Чэнь. Сяо Ци упоминала, что эти рейтинги появятся, когда первый человек получит 15 уровень. Цзинь, на данный момент вы имеете 6823 очков известности и являетесь первым в ранге известности на китайском сервере. Вы желаете скрыть личную информацию? Нет. Новости о первом игроке китайского сервера 15 уровня быстро волной накрыли всех игроков. Все и обычные игроки, и суперэксперты просто молча смотрели на свои уровни и не могли поверить, что кто-то уже 15 уровня. Но нужно отметить, что он не был первым в мире, кто достиг 15 уровня на данный момент. Первой была женщина на американском сервере, известная как богиня Ева. Но никто не был удивлен, что это была она. На второй игрок, достигший 15 уровня, был из Китая. И им был тот, кто первым покинул деревню новичков. Лин Тянь. Глава 138. Прибытие Шуйжо. Цзинь! Оповещение китайскому серверу. Открыт ранговый список уровней игроков и рейтинговая таблица известности игроков. Теперь они доступны всем игрокам. И сразу, как только игроки услышали это оповещение, все сразу открыли ранговый список по уровню и по известности, чтобы проверить. Ранговый список уровней игроков. Игроки с одинаковым уровнем ранжируются по количеству имеющегося на данный момент опыта. Первое место. Лин Тянь. Уровень 15. Класс «Воинственный дух Лин Тянь». Принадлежность нет. Второе место. Фэн Си Юй. Уровень 14. Класс «Дух Клинка». Принадлежность нет. Третье место. Skyfall. Уровень 14. Класс «Призыватель». Принадлежность нет. Четвертое место. Цань Янь. Уровень 13. Класс «Маг Огня». Принадлежность нет. Пятое место. Мубин Яо. Уровень 13. Класс. Убийца. Принадлежность нет. Шестое место. Противостоящий небу. Уровень 13. Класс. Воин. Принадлежность нет. Седьмое место. Зимой этого года. Уровень 13. Класс. Лучник. Принадлежность нет. Восьмое место. Сяо Цуфинг. Уровень 13. Класс. Воин. Принадлежность нет. Девятое место. Лю Юн Фэй Сюэ. Уровень 13. Класс. Маг Молний. Принадлежность нет. Десятое место. Гуй Я. Уровень 13. Класс. Убийца. Принадлежность нет. Ранговый список игроков не значит список сильнейших игроков. Тем более в начале игры. Это просто один из способов выделить себя из толпы. И в нем постоянно меняются люди. В своих местах могут быть уверены только Лин Чэнь на первом месте, Фэн Си Юй и Skyfall, достигшие 14 уровня. Это были Император Меча, Альянса Ян Хуан, Фэн Си Юй и Skyfall, первый среди трех королей гильдии династии Skyfall, Судья Апокалипсиса. Лин Чэнь смотрел на имя Фэн Си Юй, нахмурившись. Дух клинка – это нестандартная профессия. Он тоже смог получить скрытую профессию за такой короткий промежуток времени. Этот император меча и правда силен. Возможно, сильнее, чем предполагал Лин Чэнь. После этого Лин Чэнь решил взглянуть на рейтинговую таблицу известности. Рейтинг известности. Первое место – Лин Тянь. Очков известности 6823. Принадлежность – нет. Второе место. Лун Тянь Юнь. Очков известности 924. Принадлежность нет. Третье место. Фэн Си Юй. Очков известности 899. Принадлежность нет. Четвертое место. Skyfall. Очков известности 858. Принадлежность нет. Пятое место. Гуй Я. Очков известности 850. Принадлежность нет. Слава Лин Ченя сильно превосходила других игроков. Он был словно король этого рейтинга. Также Лин Чень увидел Лун Тянь Юня, что и как было известно, он ценил известность больше, чем силу. Ведь чтобы создать гильдию, нужно минимум 1000 ОИ. Чтобы первым в таинственной луне создать свой альянс Ян Хуан. По этой причине все лидеры гильдии собирают ОИ, и поэтому в этом списке есть Лун Тянь Юнь и Skyfall. Глядя на ранг игроков по уровню, китайские игроки не были удивлены. Как-никак, ведь Лин Тянь первый попал в город Лазурного Дракона, и кроме того, у него было два оружия божественного качества и два сильнейших питомца. То, что их шокировало, это их классы, воинственный дух, Лин Тянь и дух клинка. Они были необычны. Некоторые игроки помнили, что император меча получил скрытую профессию в начале игры, и кажется, эта профессия делала что-то с мечом, что мог делать только император меча. Но теперь не только у него есть скрытая профессия, но и у Лин Тяня, и это хорошо. У него также есть скрытая профессия, и его уровень известности больше, чем у Фэн Си Юя. Легенда о мече императоре действительно была развеяна. Но когда всем показали очки известности, которые были у человека, занимавшего первое место, представившаяся таблица вызвала у людей приступ удушья. Почти 7000, больше в 7 раз, чем у человека на втором месте, Лун Тянь Юня. ОИ можно получать за выполненные миссии, за убийство Фэй и боссов. Мир таинственной луны был открыт не более 10 дней назад, и получить за это время несколько сотен ОИ уже было отличным результатом, но получить 7000 очков – это было просто неслыханно. На границах равнин. Все игроки ушли с территории монстров в безопасную область и стояли в построении, в котором каждый знал, где должен находиться. Все они просматривали окрестности и находились в оборонительной позиции. Иногда они смотрели на человека в центре. Это выглядело так, словно он был высшим божеством. Лун Тянь Юнь холодно смотрел вперед. Он стоял так уже достаточно долго. Снова и снова, смотря на топ-100 игроков, он видел много знакомых имен в этом списке. А также много странных имен. Но не мог отвести взгляд от первого в этом списке, смотря на цифру 6823. Спустя долгое время он сузил глаза и невыразительно сказал: «Этот человек привлек мое внимание рангом выше, чем Си Юй, и обладает скрытой профессией, и она названа его собственным именем. Я думал, только Си Юй может сделать нечто подобное. Его известность, он что, убил невероятно сильного босса? Или, возможно, смог выполнить невероятно сложное божественное задание? Это просто невероятно, что он смог столько набрать. И это доказывает, что его сила экстраординарна. И это точно не благодаря его невероятной удаче. Ваше Высочество, мы уже сосредоточили все силы, чтобы узнать его настоящую личность. Думаю, скоро мы получим результат», — сказал человек рядом с Лун Тянь Юнем. «Не беспокойтесь по этому поводу», – холодно сказал Лун Тянь Юнь. То, что он не скрывает свои достижения, говорит лишь о том, что скоро он сам объявится. Попытайтесь разыскать его и потом спросите, не желает ли он присоединиться к альянсу Ян Хуан. Помните, быть с ним максимально дружелюбными. Даже если он откажется присоединиться к альянсу Ян Хуан, не ссорьтесь с ним. Есть, Ваше Высочество. Кроме того, разузнайте у Си Юня, не интересен ли ему этот человек. Если да, я покажу вам захватывающее сражение, сказал Лун Тянь Юнь, закрыв ранговые списки. Я сообщу императору меча, но я уверен, что этот Лин Тянь не соперник ему. Император меча непобедим. Хоть человек и сказал это, но в глазах можно было заметить страх. Вау, ты слишком хорош. Старший брат Лин Тянь, ты лучший в обоих ранговых списках. Ах да, я на 43-м месте, и это сильно шокировало моего брата. Старшая сестра Мэн Синь на 17-м. Суэр на 49-м и суперсильная сестра Мубин Яо на 5-м. Все члены гильдии мечта в топ-50, и двое из них в топ-10. Это замечательно. Раньше такое удавалось только Альянсу Янхуан и династии Скайфолл. Это хорошо, что вчера и сегодня мы провели в городе Лазурного Дракона время, иначе бы тоже попали в топ-10 и привлекли слишком много внимания, а мы еще недостаточно сильны для этого сейчас. Это был голос Юнь Мэн Синь. Когда она увидела на первом месте Лин Тяня, она не удивилась, но когда она увидела его ОИ, она была шокирована. Старший брат Лин Тянь продолжает становиться сильнее, и мы тоже продолжим все силы, сказала Суэр. Три девушки болтали с ним полдня. Лин Чэнь пока решил остановить прокачку. Сейчас многие снова болтали о Лин Тяне. Его известность была невероятной. И это было справедливо, он первый покинул деревню новичков, первый получил два предмета божественного ранга, убил двух божественных боссов 10 и 15 уровня, первым получил двух питомцев, что открыли рейтинг питомцев, а также убил множество мелких боссов, и само собой его ОИ росли как на дрожжах. Лин Чэнь вернулся в город Лазурного Дракона. Для того, чтобы подчистить свой инвентарь. Продав его ядра тигриного сердца по 20 золотым за штуку в ломбард, ядро тигриного сердца были сокровищем для других игроков. Но для Лин Чэня, у кого их было много, они ничего не значили. После чего он вернулся к бедным тиграм. До того, как Шуй Жо покинет деревню новичков, Лин Чэнь решил тратить большую часть времени на прокачку. И, наконец, одним солнечным утром. Старший брат, я взяла 10 уровень. Я так рада. Я немедленно отправляюсь в город Лазурного Дракона с двумя старшими сестрами. Подожди меня. Лин Чэнь вскочил с травы и сразу улыбнулся. Он давно ждал этого дня. Силинг, Сяо Хуэй, отправляемся. Пришло время вам встретиться с вашей девушкой-мастером. Лин Чэнь улыбнулся, глядя, как Сяо Хуэй и Силинг возвращались. И тут его окружил ореол. «Цзинь, поздравляем, вы подняли уровень, и теперь вы 16 уровня. ОЗ плюс 20, ОМ плюс 10, силы плюс 5». «Цзинь, поздравляем, ваш питомец, священный духовный зверь, достиг 16 уровня. ОЗ плюс 200, ОМ плюс 5, защита плюс 20». Лин Чэнь был немного удивлен. Пока Сяо Хуэй и Силинг тяжело работали, Лин Чэнь изучал карту забытого континента и не заметил, как достиг 16 уровня. Теперь он был 16 уровня, его ОУ достигло 1380. Лин Чэнь отозвал Сяо Хуэя и Силинг и вернулся в город Лазурного Дракона, ожидая прибытия Шуй Жо. Глава 139. Жрица Фей. Лин Чэню не пришлось долго ждать, и спустя 10 минут он увидел прекрасную фигуру, появившуюся около камня воскрешения. На площади города Лазурного Дракона всегда было людно, но когда Шуй Жо появилась, прикрывающей ее лицо маской с изображением миловидной бабочки, Лин Чэнь моментально ее узнал. В конце концов, он слишком хорошо ее знал, и будь на площади людей хоть в 10 раз больше. Она тоже быстро увидела Лин Чэня и быстро помчалась в его сторону. И с громким криком радости, подбежав к нему, воскликнула: «Старший брат!» Лин Чэнь подошел и притянул ее к себе, чтобы ее не задели другие люди. Он чувствовал себя великолепно от того, что они вместе в игровом мире. Он опустил голову и сказал ей на ухо: «Жо-Жо, тут слишком людно, пойдем куда-нибудь, где потише. У меня есть несколько сагильдийцев, с которыми я хотел бы тебя познакомить». «Хорошо». Прибыв в новое место вместе с Лин Тянем, ее сердце билось быстрее от нового опыта. Таинственная луна была для нее раем. по сравнению с прошлым, где она была прикована к постели. Ах да, старший брат. Это две старшие сестры, которые помогали мне прокачиваться, пока я была в деревне новичков. Все предметы я получила от них, и они помогли мне быстрее добраться сюда. Старшие сестры – это мой старший брат. Глядя в ее сторону, Лин Чэнь заметил двух других девушек, одетых в обычную одежду, а их лица были скрыты за масками. Он повернулся к ним, одна из них кивнула и сказала: «Здравствуйте, мы рады встретиться с вами. Нам очень понравилась Жожо, и она очень много говорила о вас». Голос девушки был молодым, но с оттенками жестокости. «Старший брат, если бы не эти сестры, я не представляю, насколько больше мне пришлось бы потратить время для того, чтобы покинуть деревню новичков. Вы же должны отблагодарить их, верно?» Это было так похоже на Шуйжо, она никогда не забудет доброты. Лин Чэнь мягко улыбнулся ей и сказал: «Спасибо за заботу о Шуйжо». Девушки отступили и запаниковали. И одна из них, подняв руки, начала тараторить: «Не надо благодарить нас. Мы помогали ей, потому что нам действительно понравилась Жожо. Если это все, то мы бы хотели удалиться, но если вам что-нибудь понадобится еще, в будущем вы можете к нам обращаться в любое время». Ее холодный голос не смог скрывать тревоги. И не дожидаясь ответа, они ушли так быстро, будто бы убегали. «Старшие сестры, вы куда?» После чего они исчезли в океане игроков на центральной площади. Шуйжо осмотрелась и сказала: «Это странно, почему они так поспешно убежали?» «Наверное, потому что они увидели, что Жожо нашла своего брата и что теперь могут расслабиться и заняться своими делами. Не беспокойся, если ты соскучишься по ним, то всегда сможешь связаться с ними», — улыбнувшись, ответил Лин Чэнь. И они вместе направились на север города. Ладно. Даже сейчас Шуйжо чувствовала себя немного странно. Но она решила не думать много об этом и решила довериться Лин Чэню. «Старший брат, а сагильдийцы, которым ты хотел меня представить, это красавицы?» «Ах, точно, я должна улучшить свой класс?» «Нет, пойдем». Они прошли рынок, административный район, пока не дошли до северных жилых районов, где уже не было игроков, а только жители NPC. Когда они достигли безопасного места, Лин Чэнь остановился и достал свиток, который он специально приготовил для Шуйжо. Это был свиток «Жрец-жрица-фей». Когда он вернулся к мэру города Лазурного Дракона, он мог попросить что угодно в пределах разумного. И он попросил свиток из зала героического духа. Он выбрал класс, который подходил для Шуйжо больше всего – жрец-фей. А призрачный танцор смерти – это был лишь бонус-уровень, можно прокачать предметы, если приложить усилия добыть, а деньги заработать. Все, что можно было купить или добыть, приложив немного усилий, не может считаться чрезвычайно ценным. А это значит, что этот свиток, который было почти невозможно добыть, был весьма ценным. «Жожо, разрушь этот свиток, и ты улучшишь свой класс». Положив свиток в ее руки, он надеялся, что она будет счастливой принцессой, хотя бы в виртуальном мире. Когда она получила свиток, ее рот раскрылся, и она воскликнула: «Вау! Свиток скрытого класса!» И пусть это было впервые, когда она играла в виртуальную игру, когда она была юной, она изучала игры и не была в них совсем профаном. Она знала, что этот свиток очень редок и ценен, и что он подходил под ее класс. Она посмотрела на Лин Чэня, ее взгляд был полон радости и благодарности. «Старший брат, ты такой крутой! Ты лучший брат на всем свете!» Игроки в деревне новичков слышали объявления, и также она слышала пересуды других игроков. И имя, которое она слышала чаще всего, было Лин Тянь. Она знала, что этот человек ее любимый брат, и тайно она гордилась им. Знала с детства, что ее брат самый невероятный и сильный человек. «Само собой. Иначе как бы я мог быть старшим братом Жожо?» — гордо и счастливо рассмеялся Лин Чэнь. Он уверился все больше и больше в том, что не зря взял этот свиток. «Давай, разломай его и получи новый класс». «Да», — кивнула Шуйжу. Она была взбудоражена, но и также сильно нервничала от того, что ей надо было использовать свиток скрытой профессии, осторожно раздавила его, прикрыв глаза. Внезапно фрагменты свитка стали зеленым светом, которые постепенно вошли в тело Шуйжо. С милой улыбкой она воскликнула. «Старший брат, мне удалось!» Зеленый свет еще кружил вокруг Шуйжо, создавая аромат, несущий свежесть зелени. Шуйжо открыла характеристики своего персонажа и показала их Линченю. И два родственника стали изучать новый класс. Жрица фей. Класс, полученный от таинственного клана фей. Пользователь может использовать силы природы для поддержки или лечения союзников, или выносить слабый урон врагам. Когда этот класс будет развиваться, тело будет покрываться прекрасным зеленым светом фей. Если человек сможет встретиться с кланом фей, они смогут получить их доверие. Классовые бонусные характеристики. Выносливость плюс 10, ловкость плюс 10, интеллект плюс 10, ОЗ плюс 100, ОМ плюс 200, вода, воздух, огонь, земля, молнии, тьма, свет ко всем 7 элементам сопротивления плюс 12%, ОУ плюс 50. Пассивные способности класса. Возможность свободно использовать свет фей, когда активно 5% ОЗ и 3% ОМ восстанавливаются в секунду. Сильно снижает агрессию от любых других существ. Основные атрибуты. 1 очко силы равно 2 очкам силы физической атаки. 1 очко выносливости равно 10 ОЗ. Плюс 1 защиты. 1 очко ловкости равно 1 очку меткости. Плюс 1 очко уклонению. 1 очко интеллекта равно 2 очкам силы магической атаки. Плюс 15 ОМ. При каждом повышении уровня плюс 10 ОЗ, плюс 20 ОМ, плюс 1 интеллект, плюс 5 свободных ОХ. Классовые навыки. Святое перемещение, текущий уровень. Первый. Максимальный уровень. Третий. Количество ОУ для улучшения до второго уровня. 100. Умение, что есть у всех магов. Можно совершить скачок на 3 метра в любую сторону. Нельзя переместиться через преграды. Стоимость 60 ОМ. Перезарядка 3 секунды. Духовное самоисцеление. Текущий уровень. Первый. Максимальный. Пятый. Количество ОУ для улучшения до второго уровня 30 выпускает силу природы, исцеляя себя на 30% от собственного здоровья. Стоимость 15 ОМ, перезарядка 5 секунд. Исцеление феи. Текущий уровень 1, максимальный 5, количество ОУ для улучшения до второго уровня 30 испускает силу природы, чтобы исцелить цель в пределах 15 метров. Цель будет исцелена. Сила магической атаки, умноженная на 2. Стоимость 20 ОМ. Перезарядка 5 секунд. Стрела фей. Текущий уровень. Первый, максимальный, пятый. Количество ОУ для улучшения до второго уровня 30. Управляя силой природы, выпускает элементарную стрелу, атакуя одну цель в пределах 10 метров. Природный свет. Текущий уровень 1, максимальный уровень 5, количество ОУ для улучшения до второго уровня 200. Благовейная молитва, что вызывает силу природы и покрывает всех окружающих игроков. Восстановление ОЗ, сила магической атаки умноженная на 3, всех целей в 30 метрах. А также снимает всем ненормальные состояния, стоимость 300 ОМ, перезарядка 30 секунд. Щит фей. Текущий уровень 1, максимальный 5, количество ОУ для улучшения до второго уровня 200. Используя силу природы, создается щит на цели в пределах 15 метров. Снижает весь получаемый урон на 30% на 20 секунд. Перезарядка 60 секунд. Глава 140. Новый член гильдии мечта. После того, как брат с сестрой посмотрели на характеристику жрицы-фей, оба были ошеломлены. Пусть у них и были высокие ожидания, но это превзошло и их. Сразу после использования было доступно 6 навыков. Больше, чем было у Линченя в его воинственной душе Линтянь. «Такая сильная!» Лин Шуйжо раскрыла рот и почувствовала, что ее тело наполняется теплой энергией. «Это сила и вправду моя! Какая мощь, словно я сплю!» Несмотря на то, что она не знала силы обычного священника, но жрица фей точно была во много раз сильнее ученика священника, что был у нее ранее. Кроме того, она только получила класс, и он был еще слаб. И все же у него было 6 активных навыков. И уже нельзя предугадать, насколько этот класс станет сильным в будущем. Конечно, сильная. Жожо, сейчас ты должно быть самой сильной жрицей во всем Китае, сказал Линчень с улыбкой. Его слова сделали Шуйжо счастливой. Он понимал, что не преувеличил. После просмотра характеристик жрица фей он был сильно шокирован. Она была настолько сильнее обычного жреца. И это только начало. Улыбка расцвела на лице Лин Шуйжо. «Тогда я смогу защитить брата, верно?» «Конечно. Моя Жожо станет сильнейшим жрецом. И будет множество людей, кто захочет переманить Жожо», сказал Лин Чэнь с улыбкой. «Любая гильдия боролась изо всех сил за хороших жрецов, так как роль лекаря в командных сражениях очень важна. Танк и лекарь – это основа абсолютно любой группы. Жрица фей, если бы ее характеристики обнародовали, многие священники пускали бы от зависти слюни. Вперед! Пора встретиться с моими сагильдийцами. Они уже заждались нас. Никто не устоит перед соблазном сильного класса. Мощь и загадочность скрытых классов заставляли людей терять контроль над собой. Шуйжо только что поменяла класс на жрицу фей и была настолько воодушевлена, что потерялась в своих чувствах. Или, возможно, она была всегда счастливой и беззаботной рядом с Линченем. Перед тем, как Линчень представит всем Шуйжо, он уведомил об этом Мэн Синь и остальных о ней. Они уже не могли терпеть, чтобы встретиться с ней, и хотели увидеть их нового таинственного члена гильдии. Они подошли к дому с надписью «Мечта» и, вдохнув, вошли в него. Внутри Юнь Мэн Синь, Сяо Ци, Суэр и Мун Бин Яо сидели и что-то обсуждали. Но когда вошел Лин Чэнь, они встали, чтобы поприветствовать. «Доброе утро, старший брат Лин Тянь. Это твоя младшая сестра и новый член гильдии «Мечта»?» Первой, конечно же, была энергичная Сяо Ци. И сразу же начала допрашивать Лин Ченя, с любопытством рассматривая Шуйжо. «Да, это моя младшая сестра. Ее зовут Шуйжо. Ей 16 лет и 5 месяцев», — сказал, кивнув Лин Чень. С тех пор, как она заразилась и сроком, Шуйжо не могла ни с кем контактировать, и у нее, соответственно, не было друзей. Лин Чэнь надеялся, что в этом мире она найдет себе друзей, и они смогут вместе веселиться и играть. «Вах! Круто! Привет, Шуйжо, я Сяо Ци, я старше тебя на 1 год. Ты можешь звать меня Ци Ци». Новый член присоединился к гильдии, и это была младшая сестра Лин Тяня. Конечно же, Сяо Ци была возбуждена. «Привет, старшая сестра Ци Ци. Старший брат часто говорил о тебе в эти дни», ответила спокойно Шуйжо. И не было похоже, что у нее уже давно не было контактов с другими людьми. Все в ней, и голос, и улыбка, и расслабленная поза были естественными и спокойными. «Старший брат, Лин Тянь вспомнил обо мне. Это предложение заставило биться сильнее ее сердце на 200%. Она незаметно посмотрела на Лин Ченя и протараторила. «И что же он говорил обо мне? Надеюсь, ничего плохого?» Лин Шуйжо покачала головой. «Конечно нет. Старший брат сказал, что Ци Ци очень красивая, милая и невинная девушка с очень сильной поддержкой. И тем не менее, она не видит себя как высокомерная девчонка. Несмотря на то, с кем она разговаривает, он сразу же становится счастливым». Услышав, как ее описал Лин Чэнь, на ее сердце распустились цветы. и моментально мнение о девушке перед ней возросло. Она закрыла лицо и смущенно сказала: «Хе-хе, нет, я не такая хорошая, как описал брат Линтянь. Эй, Шуйжо, приветствую тебя в гильдии Мечта. Если кто-то посмеет обидеть тебя, дай мне знать, я преподам им урок. Не беспокойся, я защищу тебя, и никто тебя не обидит». Спасибо, старшая сестра Цици». Голос Шуйжо был мягким и чистым. Казалось, он способен растопить все зло и греховность этого мира. Ее голос был эффективен, как для мужчин, так и для женщин, заставляя принцессу Сяо поклясться защищать ее при первой встрече. Она нежно взяла маленькую руку Шуйжо, чтобы представить всех остальных. «Это старшая сестра Мэн Синь, глава нашей гильдии Мечта. Она очень хороший человек, и поэтому, уверена, вы поладите. Привет, старшая сестра Мэн Синь. Я слышала от брата о вас. Он говорил, что у вас самый хороший характер и личность, которую он видел. Сегодня я могу сказать, что он говорил правду». Слова Шуйжо заставили улыбнуться Юнь Мэн Синь. Она чувствовала, как каждое слово трогало ее наиболее уязвимые места в сердце. И что эту девушку нельзя не любить, и Юнь Мэн Синь казалось, что все ее предыдущие проблемы не важны. «Жожо, добро пожаловать в Мечту. Я надеюсь, что мы станем для тебя семьей». «Совершенно точно», — ответила чистым голосом Лин Шуйжо. «И самая-самая маленькая Сусу. Ей только 15, и она моложе тебя», — представила Суэр Сяо Ци. «Привет, Сусу. Сусу столь же красива, как и описывал старший брат. Вчера он говорил мне, что ему нравится смотреть, как краснеет Сусу». Лин Шуйжо подошла к Суэр с милой улыбкой. Услышав, что сказал про нее Лин Чэнь, Суэр покраснела и опустила голову. Она выглядела такой милой, что появлялся огромный соблазн поцеловать ее. Она ответила слабым голосом: «Старшая сестра Жужо, добро пожаловать в Мечту. Давай упорно работать вместе». «Давай вместе упорно трудиться. Я точно буду упорно работать со всеми вами». Поведение Шуйжо сильно удивило Лин Чэня. После того, как ей поставили диагноз и срок, она была отрезана от мира на 3 года. Так что он ожидал, что она будет немного неловкой или осторожной рядом с незнакомыми людьми. Ну уж точно не в такой спокойной манере. Тем не менее, она общалась с ними, будто они кровные родственники, и это оставляло о ней хорошее впечатление. По взгляду девушек он мог точно сказать, что она всем понравилась, пусть они только встретились. Он молча вспоминал Шуйжо 3 года назад, тогда она была такой же энергичной, как Сяо Ци. Она ничего не боялась и никогда не думала вредить людям. Она была настолько доброй и заботливой, что хотела помочь даже человеку, который просто лежал на земле, игнорируемый окружающими. И тем не менее, она с заботой и тревогой отнеслась бы к нему. Она любила оживленные места и была рада принимать участие в различных мероприятиях. У нее было много друзей. 3 года назад она была именно такой. Неудивительно, что она рада снова найти себе друзей. И, наконец, самая-самая сильная девушка во всем Китае и член нашей гильдии Мечта, сказал Сяо Ци, указывая на Мубин Яо. «Я знаю, это старшая сестра Мубин Яо», сразу сказала Лин Шуйжо, назвав имя Мубин Яо, в результате чего на лице этой холодной красавицы застыло выражение шока, что заменило какое-то странное выражение лица, которое быстро исчезло. Лин Шуйжо продолжила: «Привет, старшая сестра Бин Яо. Я так рада увидеть тебя вблизи. Я слышала про тебя давно и знаю, что тебя называют бессердечная поедательница мужчин. Никогда не думала, что мы станем согильдийцами со старшей сестрой Мубин Яо. Я так рада». Услышав слова Шуйжо, Мубин Яо почувствовала тепло глубоко в сердце. Она ничего не ответила и только кивнула в ответ Шуйжо. Тем не менее, ее нефритовое лицо показало некие намеки нежности к Шуйжо. «И теперь наша гильдия Мечта имеет 6 членов. Еще один член гильдии, я так рада». Сяо Ци посадила рядом с собой Лин Шуйжо. Рука Шуйжо была чрезвычайно мягкой и нежной, и Сяо Ци просто не хотела ее отпускать. Она посмотрела на маску в виде бабочки Шуйжо и сказала: «Жожо, скорее сними маску, чтобы мы могли увидеть, как ты выглядишь. У тебя такой приятный голос. Уверена, ты супер милая девушка». Лин Шуйжо поставила руки перед маской и осторожно покачала головой. «Я действительно хочу показать вам всем лицо, но я должна слушать старшего брата, и он не хочет, чтобы я снимала маску, поэтому я не буду». Лин Чэнь знал, что это произойдет, и выдохнул. И не дав возможности дальше давить Сяо Ци на Шуйжо, он подошел и обнял за плечи Шуйжо. «Не то чтобы я не хотел показать вам, как выглядит лицо Жожо, или я не доверял вам, просто тело Жожо очень слабо, и не хочу привлекать к ней много внимания. Если люди узнают, как она выглядит, они смогут использовать ее, чтобы узнать мою личность. Для меня это не очень важно, но боюсь, это плохо отразится на состоянии Жожо. Поэтому нам надо держать в тайне наши личности». «Точно. Линтянь, ты очень известен сейчас. Вы подавили таких известных людей, как Император Меча и Бога Смерти. Сейчас наверняка есть бесчисленное количество людей, которые хотят узнать твою реальную личность, чтобы остановить вас или даже контролировать. И если твоя личность всплывет наружу, ваше спокойствие будет разрушено, а ведь за Шуйжо надо ухаживать. Я понимаю теперь причину, по которой ты скрываешь свою личность, и согласна с этим». Юнь Мэн Синь приняла понимающую позицию. «Тогда ладно». Сяо Ци была все еще чрезвычайно любопытна, и она не хотела сдаваться, но больше не настаивала. «Когда Жожо станет лучше, я больше не буду скрывать свое лицо. И поверьте, этот день близок», — сказал, улыбнувшись, Лин Чэнь. Глава 141. 4 мегазадания. Часть 1. Прямо сейчас Шуйжо не понимает, каким обладает шармом. Также она не знала, как ради нее изменился Лин Чэнь, став совершенно другим человеком. Для нее он отказался от многого в прошлом. Каждое ее предложение, которое она сказала, а также поведение и темперамент, заставляло людей вокруг нее любить ее еще больше. Ее прибытие – это то, что привлекло внимание всех. И поскольку они все были девушками, они не чувствовали себя с ней отстраненно, или будто она для них незнакомка. Они общались, будто уже дружат долгое время. Они знали, что она только что покинула деревню новичков и хотели отвезти ее в зал смены классов. Однако, когда Лин Шуйжо показала свой класс, жрица фей, это шокировало всех. «Скрытая профессия! Такой сильный жрец! Боги! Он намного сильнее обычного священника. Теперь в нашей гильдии мечта есть один очень сильный жрец. С Жожо теперь мы сможем свободно сражаться», — сказала Юнь Мэн Синь с улыбкой. «Теперь нас 5 девушек. Старшие сестры Мэн Синь и Бин Яо, ближний бой, Сусу и я поддерживаем на расстоянии. И с Жожо, которая будет нас лечить, нам остается только найти танк. И у нас будет идеальная команда», — сказала Сяо Ци, активно жестикулируя. «Но что насчет брата Лин Тяня?» — тихо спросила Суэр. Сяо Ци состроила рожицу. «Старший брат Лин Тянь слишком силен. Если он будет рядом, нам ничего не остается делать. Когда мы пойдем делать задание, мы должны отделиться от старшего брата Лин Тяня. Иначе не будет никакой опасности или волнения. Так неинтересно». Лин Чэнь открыл рот, но ничего не сказал. Мэн Синь и остальные считали слова Сяо Ци верными. Каждый раз, когда они сражаются с монстрами, девушки действуют в пределах своих сил. Однако, если рядом будет Лин Чэнь, он просто призовет Силинг, и та, взмахнув крыльями, уничтожит всех монстров. И девушкам нечего не остается. Они даже обсуждали, как сильно взбудоражится мир, когда узнает, насколько силен Лин Чэнь. «А точно, старший брат Лин Тянь!» — Сяо Ци подбежала к Лин Чэню со сверкающими глазами. «Скрытая профессия, которая у Жожо, это ведь ты ей дал ее. У тебя есть еще скрытые профессии? Ты дал один Жожо, еще один старшей сестре Мэн Синь, но еще есть старшая сестра Бин Яо, Сусу и я, Ци Ци. Мы тоже хотим себе скрытый класс. Дай нам хотя бы один». Лин Чэнь слегка напрягся. «Ты думаешь, скрытые классы — это капуста, что можно просто на земле найти? Если подумать, то у Линченя действительно есть еще один свиток скрытого класса. На лучника, что упал с птицы западного ветра. Сусу была лучницей, и он бы ей очень подошел. Все же Линченя решил его не доставать. Он дал свиток Мэн Синь, потому что она была причиной, по которой он снова был в виртуальном мире. И тем человеком, которому он помогал. Других же он знал слишком мало времени, чтобы давать что-то действительно ценное. Но я действительно хочу себе... Старшая сестра Бин Яо, Сусу, я уверена, вы тоже хотите. Верно? Сяо Ци схватила Линченя за руку, действуя так, словно она младшая сестра, уговаривающая своего старшего брата купить себе что-нибудь. Это было и правда мило. Сила красоты очень могущественна. Но даже будь она сильнее в 10 раз, Линчень все равно смог бы сдержаться. Он мог только раздраженно сказать. Скрытые профессии очень редки, и они ограничены. Тяжело найти даже одну. Как насчет такого, если я смогу найти хотя бы одну в будущем, я сразу же дам вам. Хорошо? Конечно, Сяо Ци знала, что найти скрытый класс очень сложно. Если бы их было легко достать, то их бы не желали все игроки. И она понимала, что Линчень сходу не даст ей такой свиток, но получив от него такое обещание, уже сильно ее удовлетворило. «Как мужик, ты должен держать свое слово. Запомни, если ты найдешь скрытый класс, подходящий магу, ты совершенно точно должен дать его мне». У мечты было 6 членов. Из них 3 обладало скрытым классом, 2 были в топ-10. И один занимал первое место. Для гильдии без фундамента и известности это очень весомая сила. И что нам теперь делать? Давайте возьмем Жожо на прогулку вокруг города Лазурного Дракона. Город Лазурного Дракона такой большой, и тут можно делать так много забавных вещей. Как насчет этого? Сказала Юньмен Синь с улыбкой. После прогулки мы могли бы попробовать местные деликатесы. Давайте проведем сегодняшний день немного экстравагантно и проведем банкет. Отличная идея, совершенно согласна. Предложение Мэн Синь было позитивно и приятно. Поэтому все согласились с планом. Когда они собрались выйти, они услышали объявление. Цзинь! Объявление в китайском регионе. Больше 50% игроков поменяло свой начальный класс. Теперь в китайском регионе доступна система наемников. Теперь игроки могут создавать свои организации наемников в больших городах. Также игроки с 1000 славой и жетонами гильдии могут пойти в резиденцию мэра и создать свою гильдию. В китайском регионе открыт ранговый список гильдий. Цзинь! Объявление в китайском регионе. Больше 50% игроков поменяла свой начальный класс. В китайском сервере теперь доступно 4 мегазадания. 4 мегазадания для сильных игроков, что наслаждаются опасностью и хотят преодолеть свой предел. Каждое мегазадание чрезвычайно сложное. За завершение мегазадания игроки будут получать награду. Информация по мегазаданию есть на странице заданий всех игроков. Данное задание рекомендуется только храбрым игрокам, которые хорошо подготовятся заранее. Требование. После создания группы лидер выбирает мегазадание, после чего группа будет телепортирована в место прохождения мегазадания. Система наемников и система гильдии наконец-то была включена. Наемники обладали большей свободой, чем гильдии. Но, в отличие от гильдии, группа наемников может быть распущена в любой момент. И в них не было требований или ограничений. Тем не менее, они никогда не будут чем-то существенным и массивным. Создание гильдии – это что-то серьезное и основательное. В отличие от создания группы наемников. И как только системное оповещение было завершено, прозвучало оповещение от игрока. Цзинь, игрок Тень Ян Хуан, инициировал систему регионального оповещения. Альянс Ян Хуан предлагает награду за жетон гильдии. Если какой-либо игрок сможет получить жетон основания гильдии, свяжитесь со мной напрямую. цена не важна. Наш альянс Янхуан представляет славу и силу Китая. В таинственной луне мы клянемся стать еще сильнее и заставить весь мир трепетать перед нашей мощью. Региональное объявление мог инициировать любой игрок и транслировать миллионы сообщений в одно время. И чтобы сделать подобное сообщение, которое заглушит другие, надо было заплатить очень много за одну минуту, более 10 тысяч золотых на данный момент. И даже для альянса Янхуан раскошелиться на 10 тысяч золотых на данном этапе игры будет непросто. Но для того, чтобы стать первой гильдией, они готовы на любые жертвы. Гильдии будут ранжировать по времени их создания. Это значит, что первая гильдия всегда будет стоять на первом месте, даже если ее уничтожат. Поэтому все так отчаянно хотели получить первыми жетон создания гильдии и занять первую позицию в рейтинге. После объявления альянса Янхуан прозвучало оповещение от другого игрока. Дзынь, игрок «Мрачный экстаз» инициировал систему регионального оповещения. Династия Skyfall ищет жетон создания гильдии. Наши три небесных короля обещают, что любой, кто предоставит такой жетон, немедленно станет основным членом династии Skyfall. Получая все преимущества такого игрока, вам никогда не надо будет заботиться о деньгах в дальнейшем. Как только появилась возможность создавать оповещение, сразу же началась борьба между альянсом Янхуан и династией Skyfall. Между этими двумя великими силами Китая. Они не верили в то, что другие гильдии способны посоперничать с ними в ресурсах, силе или влиянии, и что именно кто-то из них получит первый жетон создания гильдии. Это был интерес только для глав гильдий. Другим игрокам было интересно только 4 мега-задания. Кажется, теперь у нас появилась дельца. Группа, что хотела отправиться на роскошный банкет, остановилась. Лин Чэнь открыл страницу заданий и показал всем. Давайте посмотрим, что это за задание. И, возможно, сделать такое задание вместе не будет так уж и плохо. Глава 143. Неожиданная атака. Уничтожение огров было удобным заданием во всех отношениях. Все игроки, участвующие в задании, были перемещены в зону их обитания. Все члены гильдии «Мечта» решили сражаться вместе, чтобы ощутить чувство принадлежности. 5 девушек решили, что лидером будет не Юнь Мэн Синь, а единственный мужчина – Лин Тянь. «Разве это хорошая идея?» – спросил, сомневаясь, Лин Чэнь. Юнь Мэн Синь является основателем и номинальным лидером группы, так что вполне логично, что она должна быть лидером и сейчас. Ты единственный мужчина тут, поэтому возьми ответственность и позаботься о нас. Кроме того, ты же Лин Тянь, самый сильный игрок. Если ты нас поведешь, то мы будем чувствовать себя в большей безопасности, ответила Сяо Ци. Согласна, кивнула Суэр. Наиболее подходящий человек на роль капитана не я, а ты, сказала, улыбаясь, Юнь Мэн Синь. Хоть я и создала мечту, во главе должен стоять ты. Неважно, где бы ни был Лин Чэнь, его сила, известность, действия и даже пол сделали из него человека, на которого можно положиться в любой ситуации. Что ж, если все согласны с этой идеей, я выложу для этого на полную, сказала, улыбаясь, Лин Шуйжо, поднимая руки. Тогда, показав беспомощное лицо, Лин Чэнь быстро приступил к делу. Создал с девушками группу, открыл страницу заданий и выбрал уничтожение огров. Хорошо, раз так, первое совместное выполнение задания гильдии «Мечта» начинается. Приготовьтесь, отправляемся. Дзынь, вы прибыли в зону «Темный скалистый холм». Дзынь, обратите внимание, что это задание ограничено по времени на 60 минут. Вы можете покинуть зону до завершения задания. Уничтожение огров. Если же вы провалились и не сможете закончить задание за отведенное время, вы будете насильно перемещены обратно в город Лазурного Дракона. Дзынь, пожалуйста, будьте осторожны с ограми. Их сила больше, чем у монстров того же уровня. Будьте чрезвычайно осторожны с гигантскими ограми. Рекомендуется моментально покинуть зону при встрече с ними. Как только они услышали объявление, они увидели место, куда попали. Над ними было серое небо, а перед ними был темный пейзаж. Такое ощущение, будто солнце уже село, но ночь еще не наступила. На первый взгляд вокруг росло несколько сорняков, растений тут было в принципе мало. В основном везде была видна темная порода, выходящая наружу. Это и правда место задания? Больше похоже на место, которое должно отпугивать людей. Легкий холодок пробежался по низу спины Сяо Ци. Другие группы находятся в других местах, поэтому не стоит беспокоиться, что мы встретимся с другими игроками, сказала Юнь Мэнсинь. Тут очень много выступов скал, которые не дают увидеть, что располагается вдалеке, так что все будьте осторожны, и за любым таким выступом может прятаться огар. Окей. То, что говорит Мэнсинь, верно. Вокруг скалы и валуны, что мешают обзоры. Все оставайтесь на чеку. Огры собираются создать парочку проблем, сказал Лин Чэнь, стоя во главе группы и осматриваясь. В округе не было ни одного огра. Он взял за руку Шуй Жо и направился вперед. Он сделал это неосознанно, но для него важнее всего была ее безопасность. А ей, в свою очередь, было страшно меньше всех из всей шестерки. Когда они прошли 10 метров, они до сих пор не могли ничего увидеть вразумительного, кроме нерегулярных выступающих пород, и могли услышать только звуки собственных шагов и завывания ветра. Почему тут нет ни одного огра? Может, они все убежали куда-то или еще что-то могло случиться? Спросила Сяо Ци, приготовив посох и с опаской, но возбужденно оглядываясь по сторонам. Лин Чэнь, шедший впереди, остановился. Шуй Жо остановилась позади него. Она подняла голову и посмотрела на него. Слишком тихо. Было устрашающе тихо. А его высокое восприятие должно было хотя бы дать ему почувствовать монстра рядом. Но тут к нему в голову пришла мысль. Огры же демоны и должны владеть атрибутом тьмы. Могли скрываться в такой темной среде от его восприятия. И он не смог бы их почувствовать, даже если бы они были за его спиной. «Всем быть осторожнее», — напомнил всем еще раз Лин Чэнь. И тут он услышал два вопля позади. Лин Чэнь моментально среагировал. Его тело было словно выпущенная стрела. Ничего даже толком не увидев, Лин Чэнь летел на источник звука. Две большие тени внезапно появились из-за валунов, нацеливаясь на Сяо Ци и Суэр, которые были совершенно беспомощны. Две темные фигуры были под 2 метра ростом, а их тела были полностью черными. У них было гуманоидное лицо, но выражение на них было совершенно нечеловеческое. Обе, и Сяо Ци, и Суэр, были в ужасе от того, что такое существо появилось в тылу. Было уже слишком поздно бежать, не говоря уж об атаке. «Это огры?» Два темных огра упали перед девушками, думавших о том, что обречены, из-за чего инстинктивно закрыли глаза. Но вместо того, чтобы почувствовать боль, они услышали два звука и после небольших вскрика. Пам-пам! Минус 1690, минус 3380. С парящим облаком в левой руке и с клинком западного ветра в правой, Лин Чэнь ударил с одинаковой силой по двум ограм, используя удар Линтяня. Огры были в упор от девушек. Удар Линтяня был силен и отбросил тела двух больших огров на землю, а их ОЗ быстро испарилось под их короткий выкрик. Лин Чэнь выдохнул. Видя шокированных девушек, он улыбнулся и спросил: «Вы в порядке?» «Ах, да, я в порядке», — сказала Сяо Ци, держась за грудь. Испуг значительно увеличил частоту ее сердцебиения. Если бы на нее напали монстры размером поменьше, она бы не запаниковала так сильно. Но эти огры выглядели столь ужасающе, что любое существо задрожало бы от страха. Вскоре страх прошел, и она спокойно сказала: «Спасибо, старший брат Лин Тянь. «Я тоже в порядке», — сказала Суэр. Пусть она так сказала, но было видно, как она с опаской осматривается, а ее глаза были в трансе в этот момент. После она посмотрела на землю, на которой лежал серебряный лук. Когда девушки закричали, Мэн Синь тоже развернулась и была свидетелем всего произошедшего. Ее глаза горели в изумлении, и она была удивлена не его невероятной силой атаки, а его чудовищной скоростью реакции. Она была ближе к Сяо Ци и Суэр, но когда она развернулась, Лин Чэнь уже был там, молниеносно атакуя двумя руками огров. Кроме того, эти атаки были чрезвычайно точны. Они били как раз по ребрам огров, чтобы было легче их отбросить. Видя это, она пришла к выводу, что ни один нормальный игрок не смог бы вовремя среагировать. Даже Му Бин Яо в ее спринте отставала на один шаг. Нет, была на несколько шагов медленнее. Как у второй самой известной убийцы в Китае, ловкость была основной характеристикой Му Бин Яо. Но она все равно отставала от Лин Чэня. Это не было неожиданностью, что он очень быстр. Но такая реакция вместе со скоростью превышает человеческие возможности. Как может существовать такой человек? Увидев его действия, Му Бин Яо убрала обратно кинжалы, а ее глаза горели в недоумении от того, что произошло. Пусть он никого не убивал уже много лет, но он остался все тем же, самым страшным монстром из всех монстров. Будьте осторожны, тут должно быть больше огров, и они будут действовать примерно так же, как и эти двое. Тихо сказал Лин Чэнь. Вдруг появилось и еще две темные фигуры и направились к Лин Шуйжо. «Вы смерти ищете?» Лицо Лин Чэня потемнело. Внезапно он махнул рукой, и из нее вылетел серебряный свет, парящее облако. Шух! Пам-пам! Минус 2414. Минус 2419. Парящее облако пробило двух огров до того, как они прошли три шага к Шуйжо. И тут повсюду раздался оглушительный рык, и вокруг появилось 40, а может быть и 50 огров. Так много? Каждый огр был сильнее монстра 15 уровня. И сейчас тут было 40 или 50. Это сильно испугало половину группы. Это не было легкой задачей. Стандартный сценарий таков, что нужно убегать и потихоньку по одному убивать этих огров. И это было еще одной нелегкой задачей. «Старший брат, что будем делать? Их так много!» Лин Шуйжо с тревогой тянула Лин Чэня за рукав. «Ха! Мы просто убьем всех, кто придет! Ранее они посмели напугать принцессу! Настало время мести!» Сказала Сяо Ци, сжав кулаки и с надеждой смотря на Лин Чэня. Она верила, что с ним она в безопасности. Если бы их было 3 или 4, он смог бы организовать девушек для комбинированной отличной атаки. Но против такой крупномасштабной атаки это не имело значения. Лин Чэнь поднял руку и призвал Сяо Хуэня и Си Линг. Си Линг, лети и сожги их.